Взглянув на красный лед, примерзший голове мертвеца, Шава содрогнулся. Да, именно так, содрогнулся. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — скорбно произнес слуга. И Шава столь же скорбно подумал, что Фосу не было нужды одарять слугу пророческим даром, чтобы его слова оказались очень вероятным предположением. Они побрели через площадь к резиденции парка. Шава поморщился, увидев, что у входа стоят два ополченца вместо Ингера или кого-то другого из горстки оставшихся у Зауца регулярных солдат. Примечательным явилось то, что ополченцы не подошли взглянуть, чем занимаются на площади прилата слуга. Может, они уже знают, что там лежит мертвец, и знают, кто именно. И не они ли бросили его там? Все это были хорошие вопросы, но Шава понял, что не очень-то желает услышать ответ на них. Зауд сдал ему подогретого вина с корицей. Какие бы сокращения норм Эпарх не планировал, сам он пока что жил хорошо. Прежде чем он успел заговорить о будничных делах, Шава рассказал ему о трупе в сугробе. Эпарх издал низкий горловой звук, словно подавился непроизнесенным словом. Потом он выпил залпом чашу горячего вина и лишь затем вопросил: «Ну почему, благой бог, настолько меня ненавидит, что заставил управлять городом, населенным идиотами? Вы можете ответить, святейший отец?» «Почтеннейший господин, я назвал бы его городом, населенным грешниками», — ответил Шава и, секунду подумав, добавил: «Получается, что мы с вами в конечном счете не очень расходимся во мнениях». «Возможно, и не расходимся», — с горечью произнес Эпарх. «И много ли толку от нашего согласия, если оно ныне единственное в Скопенцане, вероятнее всего?» «И что вы станете делать?» — спросил Шава. «Молиться о том, что эта жена разбила бедняге голову за стукво, когда он пялил козу». Эпарх сделал характерный жест, вызвав у Шавы почти истерический смех. «Но если исключить столь подходящую причину, то, полагаю, мне следует найти и наказать того сына шлюхи, который его убил». Зауц вновь помолчал, пока его мысли догоняли сказаны. «И если этот сын шлюхи окажется ополченцем, что более чем вероятно, что же, вряд ли вам когда-нибудь приходилось расхлебывать такую кашу?» «Именно так я и подумал, когда обнаружил тело», — согласился Шава. «И все же надеялся услышать от вас, что я ошибаюсь». Тут ему в голову пришло еще кое-что. «А ведь тело оставили там, где его должны были найти. Если бы его захотели спрятать, то в городе для этого полно укромных мест». «Вас сегодня переполняют хорошие новости», — осведомился Зауц. «Хотите еще?» Ершава рассказал, насколько равнодушно отнеслись к находке охранники Эпарха. «И почему меня это не удивляет?» Зауц криво усмехнулся и неуклюже встал из-за стола. «Что ж, эти бездельники не смогут игнорировать такую находку, если откну их в нее носом. Клянусь Фаосом, если они так поступят, я заставлю их пожалеть». Эпарх затопал к выходу. Он был невысок, но широк, и даже после введения в городе норм продовольствия не лишился округлого живота. Идти за ним следом, как это делал Шава, было все равно, что бежать за валуном, катящимся по склону горы. Но никакой валун не смог бы устроить разнос, который Эпарх обрушил на охранников у входа. Он кричал на них, он орал на них. Если бы они вовремя не увертывались, он гонял бы их пинками под зад. Спасаясь от него, они разве что в снег не ныряли. Шава отметил, что они не спрашивали, где лежит тело. Они все прекрасно знали. Им просто было на все наплевать, пока Эпарх не развел под ними огонь. Зауд же вовсю упивался собой и расхаживал у входа в резиденцию самодовольным и напыщенным видом. Он был лягушкой, очень неплохо проводящей время на плавающем листе кувшинки. И если только Шава не ошибался, Епарх очень старался не думать обо всех неприятных последствиях, о которых он говорил у себя в кабинете. И Прилату было трудно винить его за это. Неприятности и так начнутся очень скоро, так зачем же лишний раз терзать себя, пока время не подошло? Охранники приволокли по снегу к резиденции тело мертвого крестьянина. Работа оказалась тяжелой, и никто из них не выглядел счастливым, когда они вернулись. Крестьянин, разумеется, был бы рад еще меньше, если бы мог высказать свое мнение. Испепелив ополченца взглядом, Зауд рявкнул: «Вы знаете, кто этот бедняга? То есть как его звали?» Оба покачали головами. «Никогда его прежде не видел, почтеннейший господин», — заявил один. Второй закивал, показывая, что тоже никогда не встречал покойника. Во взгляде Зауца вспыхнула угроза. «Вы оба лжете, чтобы вам провалиться в лед Скотоса!» Он плюнул. «Я его видел и помню его лицо. Не могу лишь вспомнить имя. То же самое вам скажет и святейший отец. А что, вы оба слепые и глухие?» «Этому я ничуть не удивлюсь. Он всего лишь неотесанная деревенщина», — буркнул второй охранник, до сих пор молчавший. «На кой нам было знать, как его там кличут?» Шава не выдержал. «Он был человеком, ведесянином. Он был убит, убит подло!» — загремел Прилад. Охранники заморгали, ошеломленные его страстностью. Все еще преисполненной ярости Ршава продолжал. «Один из ваших дружков, а может быть, один из вас, разбил ему голову. Вы хоть представляете, какие бунты и кровопролития начнутся из-за этого в городе? Это в то время, когда мы меньше всего можем такое допустить. Это сделали не мы!» Разом выпалили охранники. «А кто?» — столь же одновременно рявкнули Зауд и Ршава. Ополченцы пожали плечами. «С вашей помощью или без нее? Но мы узнаем правду. И пусть Фос проявит к вам больше милосердия, чем вы заслуживаете, если мы узнаем, что к этому причастны вы!» — прорычал епарх. Он позвал слугу, обнаружившего тело вместе с Шавой. Когда пришел, велел ему: «Приведи мага Кубатца. Поглядим, что он может нам сказать». Еще до возвращения слуги с магом к резиденции епарха через снежные заносы пробился мужчина. Он уставился на тело лежащего за лестницей. «Фаос!» — воскликнул он с сельским акцентом. «А я-то как раз хотел спросить, не знаете ли вы, куда подевался бедняга Глик? Да теперь-то я уж сам вижу, чего с ним стало. Кто-то из сволочей ополченцев его прикончил, уж это верно, и вернее верного». Охранники зарычали, и лишь присутствие Ршавы из-за Уца удержало их от иных действий. «Ну все, масло выплеснуто в огонь», — мрачно подумал Ршава. «Глик мертв. Другие крестьяне-беженцы это знают и легко догадаются, кто его убил. И как они теперь будут мстить?» «Надо было разрешить нам шарахнуть по башке и его, святейший отец», — заметил один из ополченцев, когда крестьянин побрел обратно через заметенную снегом площадь. «Тогда в городе стало бы спокойнее, пускай ненадолго». «Ты болван!» — едва сдерживаясь, процедил Зауц. «Я окажу тебе величайшую услугу. Сделай вид, что будто этого не слышал. Но если Кубат скажет, что ты хоть как-то здесь замешан, ты еще позавидуешь тому мертвецу». Ршава подумал, что епарх сильно рискует. Если его охранники что-то знают про убийство, то могут сейчас напасть на него и на Прилата тоже. Но они остались на месте, что-то угрюмо бормоча себе под нос. Для Ршавы это стало подтверждением, если не доказательством их невиновности. Слугу и Кубатца пришлось ждать долго. Зауц гневно хмурился и ворчал. Ршава же отнесся к ожиданию более философски. «Когда вокруг столько снега, быстро никуда не доберешься». Наконец в резиденцию епарха следом за слугой вошел маг. Кубатц прихватил с собой кожаный мешок с магическими принадлежностями. Войдя, он поздоровался, кивнув епарху и Прилату. «Это убийство», — — сразу уточнил он, и, взглянув на труп Глика, сам ответил. — Что ж, значит, убийство. — Что вы нам можете о нем сказать? — спросил Ршава. — Если сумеете выяснить, кто это сделал и почему, то вы, вероятно, поможете сохранить в городе спокойствие. Нам необходимо наказать виновного, и все должны видеть, что мы наказываем именно виновного. Если ни у кого не останется сомнений, что мы делаем то, что необходимо сделать, это поможет избежать взрыва страстей. Во всяком случае, мы на это надеемся. — Понимаю, — ответил Кубац. — Сделаю, что смогу, но пока не закончу, не могу сказать, велика ли окажется моя помощь. Он развязал кожаный мешок и стал в нем рыться, бормоча. — Ноготки, болотная мята, омелы. Сухие листья и цветки, которые маг при этом доставал из мешка, он вкладывал в рот мертвого Глика. Охранники зовут что-то с отвращением пробормотали, но Кубац не обратил на них внимания. Отыскав еще один лист, он его сунул в рот себе и неразборчиво пояснил: «Фалфей».